Из коротких команд и тихого шепота я поняла. Топливо на корабле варийцев на исходе или почти кончилось, а горючее ледышек нам не подходит. Лететь в обход скопления планет и флотов ризов мы не можем. Пройти насквозь – большой риск быть обнаруженными. Но выбора не было. Приходилось играть в смертельную рулетку. А дальше, как повезет, черное или белое, лишь бы не зеро. Мы гарантированно проиграем, если решимся лететь без топлива. Звездолет меченосцев не сможет маневрировать в пространстве и оторваться от преследователей. В космосе мы станем легкими мишенями для орудий хладных. Решено было прокрасться на флагманский корабль и, украв более маневренный и скоростной звездолет, чем игольчатая станция фризов, сбежать, напоследок устроив саботаж ледышкам. Наша группа уже второй раз оказывалась в отвратной ситуации. Выбора опять не было, и Брана это злило. Варвар старался не смотреть на меня, хотя я пыталась поймать его взгляд. Если бы только он посмотрел на меня, если бы он, как раньше, положил свою большую ладонь мне на лоб и сказал, что все будет хорошо, я под его защитой, и мне нечего бояться. Я бы так отчаянно не трусила. Но Бран был хмур и собран. И зол настолько, что я опасалась подойти к нему. Мне только и оставалось, что тенью ходить за ним по каюте. Час икс настал. Мы стояли на пороге, рискуя всем. Два отряда меченосцев и я, бесполезным приложением к обученным воинам. Наш звездолет, используя автоматические коды ремонтного доступа, сблизился с флагманским. В последний раз мы проделали фокус с подсадным кораблем, пристыковались к флагману и покинули малую станцию ледышек, бросив собственный звездолет в грузовом отсеке. Безрассудность фризов поражала. Никто не охранял главный корабль. С другой стороны, бестолковым ледышкам и в голову не могло прийти, что найдутся такие отчаянные сорвиголовы, которые небольшой, плохо вооруженной группой полезут в самый центр космического флота Ледяного Содружества. Это равноценно тому, что добровольно влезть в пасть к тигру. Только фризы не учли вероятность появления хитрецов, которые смогут проделать ловкий способ с маскировкой одного корабля внутри другого, вместо того, чтобы ломиться напролом сквозь тысячи плавучих станций. Ледяная лестница встретила нас скользкими, как каток, ступенями, а коридоры – пустотой и безмолвием. Только вентиляционные решетки шумели, нагнетая воздух в помещение, охлаждая все до любимой температуры фризов. Да и иней и подтеки льда на стенах похрустывали в абсолютной тишине. Мы крались по коридорам, как наглые мыши на хозяйском столе. Даже шумные и самоуверенные вары притихли. Шутка ли? Горстка воинов против целой космической станции, набитой злобными ледышками, вооруженными до зубов. Только где они все? На мой вопросительный взгляд, Бран поднес губы к моему уху, шепотом объяснил. Станция не покинута. У фризов унифицированное общество, как у пчел, построенная на абсолютном подчинении верхушке власти. У каждого своя ступень иерархии и определенное место работы, откуда ледышка не может уйти до конца смены. Коридоры пусты, потому что каждый фриз на положенном ему рабочем месте. Это обнадеживало. У нас появлялся шанс прошмыгнуть незамеченными. Мы шли налегке, боясь издать лишний звук. Щиты и доспехи варры оставили на корабле. С собой взяли только провизию и мечи из стали Танир. Меченосец и его оружие одно целое. Они неразделимы. Взрослее, варийцы доказывали, что уже не подростки, проходя сложное испытание, в конце которого они получали звание мужчины, меч и клеймо воина-меченосца. Кругом не было ни звука. Это расслабляло. Я уже запуталась в веренице коридоров. Только Бран еще хоть как-то ориентировался, сверяясь с добытой на корабле фризов карт. На свист воздуха варвар отреагировал молниеносно. Но ловушка была быстрее. Решетка упала неумолимо, как рог, отрезав меня от остальных. Я вцепилась в прутья, понимая, мне конец. Что ж, план воинов исполнился, мы разбились на два отряда. Варицы и я, никчемный хвостик, оторванный от тела зверя. Бран, подлетев к решетке, попытался раздвинуть прутья. Но преграда была сделана из чего-то такого, с чем не смогли справиться бугрящиеся мышцы варвара. — Быстрее к лестнице! Пройди коридором этажом ниже! — жарко зашептал воин. — Это не ловушка. Просто дверь среагировала на толпу. В этот час здесь не положено быть людям. Я буду ждать тебя на том конце. Поспеши! Я вернулась к ледяной лестнице. Но стоило взяться за перила, снизу послышались скрипучие голоса фризов. Мне ничего не оставалось, как, оскальзываясь на ступенях, подняться этажом выше и спрятаться за дверью. Затаившись, я приникла к створке, боясь издать звук. Мерзкие сосульки прошли мимо. Обернувшись, я поняла, на этом этаже коридора нет, только скопление просторных комнат. Подергав дверь, я убедилась, что она заперта. Влипла. В изнеможении я села на корточки, сжавшись в комок и спрятав лицо в коленях. Захотелось упасть, свернуться улиткой, да так и остаться на месте, пока меня не найдет Бран. Ну что, если он так и не придет за мной? Если я так и замерзну здесь, в ожидании? Варвар и воины будут ждать в конце коридора, а не дождавшись бросят? Что тогда меня ждет? Вспомнила ледяные прикосновения и содрогнулась. Нервно потерла щеку с белыми шрамами от обморожения. Зажмурившись, я глубоко подышала морозным воздухом, встала, развернулась и пошла вперед, в неизвестность.